бабку, черт тебя дери, возьми же, это вопрос жизни и смерти. 5, 6. Если он сейчас не возьмет трубку, я не знаю, что я сделаю. Связь оборвалась. Глава 14. Мне снился странный вязкий сон. Я стоял посреди огромной операционной, но вместо привычных белых стен меня со всех сторон окружали гигантские, уходящие в бесконечную высоту кристаллы. Голубоватые, полупрозрачные, пульсирующие внутренним светом и растущие прямо из пола. В каждом кристалле был заморожен человек. Фырк, раздувшийся до размеров гризли, скакал по верхушкам этих кристаллов, что-то отчаянно кричал мне, размахивая своими огромными мохнатыми лапами, но я не слышал ни единого звука. Я попытался подойти к одному из кристаллов, попытался прикоснуться, чтобы помочь, но мои руки проходили сквозь холодную поверхность, как сквозь воду. И тут до меня дошло, это не они заперты в кристаллах, это я. Я смотрю на этот мир изнутри своей собственной ледяной прозрачной тюрьмы, а весь мир снаружи отчаянно пытается до меня достучаться. Резкий дребезжащий звук ворвался в мой беззвучный сон. Кристаллы со звоном разлетелись на тысячи острых сверкающих осколков, и я проснулся. Первые несколько секунд сознание отказывалось собираться в единое целое. Где я? Что происходит? Почему так дико болит шея? Жесткая неудобная поверхность под щекой, определенно не подушка, а что-то с острыми углами. Кабинет Снегирева. Я заснул прямо на его разложенных дневниках, всю ночь просидел над записями столетней давности, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, и вырубился под утро, как последний студент перед экзаменом. Телефон на столе продолжал надрываться, вибрируя, подпрыгивая по полированной поверхности. «Так, Разумовский, соберись. Телефон. Кто-то названивает с утра пораньше. Это либо конец света, либо что-то очень-очень близкое к нему». Экран телефона светился безжалостно. Я прищурился, пытаясь разобрать слова. «Шаповалов и С». «Шаповалов? В 7 утра? Но он же во Владимире. Если он звонит в такое время, значит, что-то случилось». «Алло». Мой голос прозвучал хрипло. «Илюша!» Крик Шаповалова ударил по барабанным перепонкам. «Родненький, миленький, спаси, Мишка! Мой сын Мишка в реанимации!» Сон испарился мгновенно, без следа. Адреналин шарахнул по венам лучше любого двойного эспрессо. Мозг переключился в боевой режим за долю секунды. Мишка — это его сын, 6 лет, единственный, поздний, обожаемый ребенок. Шаповалов души в нем не чаял. И хоть тщательно скрывает это за своей обычной маской циничного хирурга. «У него стекляшка!» Шаповалов выкрикивал слова, как автоматную очередь. «Тяжелейшая форма. Орлова привезла его 30 минут назад. Дыхательная недостаточность. Они подключили его к ИВЛ, но это не помогает. Сатурация 70% на чистом кислороде. Они говорят...» Его голос окончательно сломался, перейдя в сдавленный шепот. «Они говорят, он не протянет и часа». 70% на 100% кислороде — это медицинская катастрофа. Норма 95 и выше. При 80 начинается выраженная гипоксия тканей. При 70 — необратимые изменения в клетках головного мозга. У этого ребенка есть... В общем, у него не так много времени. «Игорь Степанович!» Я вскочил, пошатнулся от резкого головокружения, схватился за край тяжелого дубового стола. «Какие еще симптомы? Температура, сознание?» 42, без сознания, судороги были по дороге. Илья, Илья, Илюшенька, пожалуйста!» И тут железный Шаповалов, гроза ординаторов, окончательно сломался. «Он же все, что у меня есть, спаси его. Я буду должен тебе всю свою оставшуюся жизнь». Он плачет. Игорь Степанович Шаповалов плачет. Человек, который за 30 лет в хирургии видел тысячи смертей, не пролил ни единой слезинки, а сейчас он... Сейчас он рыдает в трубку. «Я уже бегу», — сказал я. «Буду в реанимации ровно через 5 минут. 4, если срежу через приемный покой». «Илья, спаси его. Умоляю». «Спасу», — твердо пообещал я и отключился. Обещания, которые никогда ни при каких обстоятельствах нельзя давать. Но что еще можно было сказать отцу, чей единственный ребенок прямо сейчас умирает? Фырк подскочил на столе, его шерсть стояла дыбом. «Что, где, когда? Кто? Я готов к бою!» Он на секунду замер, увидев выражение моего лица. «Ой, что-то серьезное?» «Сын Шаповалова умирает, стекляшка. У нас от силы минут 20». 20 минут? Фырк запрыгнул мне на плечо. «Ты успеешь?» «Посмотрим». Я рванул к двери. Закрыл тайную комнату, выскочил в пустой коридор, на ходу запирая тяжелую дубовую дверь кабинета. И рванул с низкого старта. Я полетел. Я помчался, как вихрь. Я влетел в отделение, как торнадо. Двери с двойным остеклением распахнулись с таким грохотом, что одна из стеклянных панелей жалобно дрогнула в раме. Дежурная медсестра подпрыгнула от неожиданности и уронила металлический лоток с ампулами. Прозрачное стекло разлетелось по кафельному полу. «Некогда!» — проорал я, не останавливаясь ни на секунду. «Потом уберу!» И ворвался в реанимацию. Картина у койки была животрепещущая. Толпа людей в белых и синих защитных костюмах окружала маленькую детскую кровать, создавая вокруг нее плотное кольцо. Кобрук в помятом, явно наспех накинутом халате поверх домашнего шелкового платья. Ее обычно идеальная прическа была растрепана, на лице ни грамма макияжа, а в глазах едва сдерживаемая холодная паника. Я в первый раз видел ее такой растерянной и уязвимой. Киселев тоже был рядом, тоже явно поднятый по тревоге. И дежурный реаниматолог Петренко, молодой парень, бледный как смерть. Его руки, державшие планшет с историей болезни, мелко непрерывно дрожали, а на лбу под защитной шапочкой блестела испарина. Он явно паниковал. И это был плохой, очень плохой знак. Паникующий лекарь в реанимации опаснее любой самой смертельной болезни. Две медсестры суетились вокруг капельниц, постоянно путаясь в трубках. Анестезиолог Вашин Василий Васильевич, толстый, одышливый мужчина, отчаянно качал мешок амбу, вручную вентилируя легкие ребенка. С каждым сильным нажатием его лицо становилось все более багровым, а на кровати... Господи, какой же он маленький! Это было не живое дитя, а маленькое, синюшное, почти безжизненное тельце, опутанное проводами и трубками. Его кожа приобрела страшный темно-фиолетовый оттенок, цвет перезрелого баклажана, выраженный тотальный цианоз. Губы были почти черными, веки полуоткрыты, но зрачки закатились, виднелись только пугающие белки. Его маленькая грудная клетка едва-едва поднималась, несмотря на все отчаянные усилия анестезиолога. Это было уже не дыхание, это была агония. Организм делал последние судорожные попытки зацепиться за уходящую жизнь. Монитор витальных функций истошно, непрерывно пищал, показывая цифры прямиком из кошмара любого реаниматолога. Сатурация — 68. Частота сердечных сокращений — 186 ударов в минуту. Это же критическая тахикардия компенсации. АД — 70 на 40 миллиметров ртутного столба. Это шок. Температура тела — 43. Гиперпирексия. Частота дыхательных движений — 48 в минуту. Это запредельное тахипноя. Все системы организма были на самом пределе. Сердце работало на износ, пытаясь прокачать густую, лишенную кислорода кровь. Мозг отчаянно сигнализировал о нехватке воздуха, заставляя дыхательные мышцы сокращаться с бешеной скоростью. Организм выжимал из себя самые последние резервы. Еще минут 10, максимум 15 такого состояния, и начнется необратимое тотальное повреждение коры головного мозга. Потом точка невозврата. «Разумовский!» Кобрук резко повернулась ко мне. Ее обычно холодные серые глаза были полны отчаяния. «Слава богу, мы не знаем, что делать! Ничего не помогает!» Я в первый раз в жизни видел, как наша железная леди публично признается в собственном бессилии. Обычно она скорее умрет, чем покажет свою слабость. Петренко выпалил единой сплошной скороговоркой, захлебываясь словами. «Картина тяжелой стекляшки с молниеносным течением. Поступил 35 минут назад. Сразу интубировали. Аппарат ИВЛ на самых жестких максимальных параметрах. Положительное давление в конце выдоха. 15 сантиметров водного столба. Фракция кислорода в выдыхаемом газе 100%. Но легкие не раскрываются. Комплайенс практически нулевой. Аппарат пищит об обструкции. Мы попробовали ввести эндотрахеальный суфрактант. Курасурф, 200 миллиграмм на килограмм веса. Никакого, абсолютно никакого эффекта. Гормоны, преднизолон, 120 миллиграммов внутривенно. Тоже без малейшего результата». Говорит, как робот, выдает заученные фразы из протокола. Это признак паники. Мозг отключает творческое мышление. Человек просто делает то, чему его учили, но совершенно, совершенно не думает. «Так, все отойдите!» — скомандовал я, протискиваясь к кровати. «Дайте осмотреть!» Толпа тут же расступилась, давая мне дорогу. Я положил ладонь на маленькую, вздымающуюся в бешеном ритме грудную клетку. Кожа горячая, сухая, как раскаленная печка. Лихорадка просто зашкаливала. Под моей ладонью я чувствовал отчаянные, неритмичные, почти птичьи удары крошечного сердца. Оно уже срывалось в галоп, работая на самом пределе своих возможностей. Дыхание было поверхностным, свистящим, даже без стетоскопа в легких были слышны влажные булькающие хрипы. Верный признак того, что ребенок буквально тонет в собственной воспалительной жидкости. Так, нужна полная картина. И очень-очень быстро. «Фырк!» — мысленно позвал я. «Экстренная, тотальная диагностика, ныряй внутрь. Мне нужно знать все. Легкие, сердце, мозг, почки, полный отчет по всем системам. У нас есть от силы минут 5, но не более». «Понял, шеф!» Фырк спрыгнул с моего плеча и буквально нырнул в грудь ребенка. «Провожу глубокую разведку!» Параллельно с Фырком я активировал свой собственный сонар, направив его на полную. Поток чистой искры хлынул через мои ладони, превращаясь в невидимый всепроникающий сканирующий луч. Мой дар пронзил маленькое агонизирующее тело насквозь, считывая информацию с каждой клетки, каждого капилляра, каждого органа. Температурная карта. Гигантские полыхающие очаги воспаления были везде, но особенно ярко горели легкие и сердце. Карта плотности тканей, легкие были плотными, почти твердыми, как камень, полностью консолидированными, без малейшего просвета. Карта кровотока. Он был критически замедлен, вязкость крови повышена, эритроциты слипались в уродливые монетные столбики. Карта оксигенации. Катастрофически низкая. Все ткани тела буквально орали, задыхались от кислородного голодания. «Двуногий!» Голос Фырка взорвался в моей голове, полный неподдельного ужаса. «Это жопа! Ты уж прости меня за мой французский, но другого более точного слова здесь просто нет!» «Да докладывай ты уже конкретно по пунктам!» «Легкие, они не просто отекли, как при обычной пневмонии. Альвеолы, эти твои воздушные мешочки, полностью забиты какой-то густой желеобразной массой, как застывший холодец или как силиконовый герметик. Эта дрянь намертво заполнила все воздушные пространства. Кислород просто физически не может пройти через этот барьер. Это необычный отек легких». «Желеобразная масса в альвеолах? Это совершенно нетипично для классического ОРДС. Больше похоже на массивную неконтролируемую эксудацию фибрина или какой-то белковый гель? Продукт абсолютно извращенной, безумной иммунной реакции? Что с сердцем?» «Сердце тоже в полном аду. Миокард есть воспаленный, отечный. Он выглядит как губка, насквозь пропитанная водой. Сократимость упала процентов на 70, если не больше. Сердце еле-еле качает. И, о, черт, двуногий, я вижу микротромбы. Сотни, тысячи микротромбов. Все мелкие сосуды сердца, коронарные артериолы забиваются прямо на глазах. Это же ДВС-синдром начинается. Миокардит в сочетании с ДВС. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание, состояние, при котором кровь начинает сворачиваться прямо внутри сосудов по всему телу. Абсолютно смертельное осложнение. У нас еще меньше времени, чем я думал. А мозг? Ну, мозг пока держится, но на самом деле, на самом-самом пределе. Нейроны начинают массово погибать от гипоксии. Я уже вижу десятки мелких точечных микроинсультов в коре. Если не восстановить нормальную оксигенацию, в ближайшие 5-10 минут будут тотальные необратимые повреждения. Он останется овощем. Почки, печень. Почки уже практически отказали. Фильтрация на нуле. Мочи в мочевом пузыре нет уже больше часа. Печень увеличена в 2 раза, вся воспаленная. Селезенка тоже, кстати. Это полиорганная недостаточность, шеф. Все системы организма рушатся одновременно, как домино. Я медленно выпрямился. В голове за какие-то доли секунды выстроилась полная, ужасающая, но кристально ясная картина. Гипертоксическая форма стекляшки, но непростая. Это не вирус убивал его напрямую, это был классический цитокиновый шторм. Его собственная иммунная система сошла с ума и с яростью берсерка атаковала собственный организм. Интерлейкины, фактор некроза опухоли, десятки других медиаторов воспаления — все это было выброшено в кровь одновременно, в чудовищных, просто несовместимых с жизнью концентрациях. И в результате тотальное саморазрушительное поражение всех органов. Легкие забиты этим странным побочным продуктом гиперреакции. Обычная искусственная вентиляция здесь абсолютно бесполезна, никакого давления не хватит, чтобы продавить эту вязкую клейкую массу. Суфрактант тоже не поможет, он работает с поверхностным натяжением жидкости в альвеолах, а тут тотальная механическая обструкция. Сердце поражено тяжелейшим токсическим миокардитом. Его насосная функция критически снижена. Инотропная поддержка вроде адреналина или дофамина может помочь, но очень-очень ненадолго. Измученная воспаленная сердечная мышца просто не способна нормально сокращаться, сколько ее не подстегивай. Ну а ДВС-синдром — это вообще катастрофа в катастрофе. Все факторы свертывания крови расходуются на образование этих бесполезных, закупоривающих сосуды микротромбов. Стандартная терапия, прописанная во всех протоколах, здесь была абсолютно бессильна. Она не успевала за скоростью, с которой болезнь пожирала его изнутри. Очень скоро начнется вторая, самая страшная фаза. Его кровь, перенасыщенная продуктами воспаления, превратится в воду. Она просто перестанет сворачиваться. Она начнет кровоточить отовсюду, из носа, из десен, из мест уколов. Любой сосуд в его мозгу или животе может лопнуть в любую секунду. Можно, конечно, пойти на отчаянные меры. Влить в него за раз чудовищную дозу гормонов в надежде оглушить этот его взбесившийся иммунитет. Или попытаться промыть всю его кровь, прогнав через сложнейшие фильтры. Но все это полумеры. Паллиатив. Это все равно, что вычерпывать из тонущей лодки воду, не заделав пробоину. Пока его сердце и легкие не работают, пока они не отдыхают, ребенок обречен. Нужно было что-то совершенно радикальное, что-то выходящее за рамки всех существующих протоколов. И вот тут меня осенило. Мысль была настолько дикой, но другой альтернативы просто не было. Я медленно поднял голову, обвел взглядом собравшихся вокруг кровати коллег. На их лицах, искаженных паникой и растерянностью, читалась последняя наивная отчаянная надежда. Придется оправдывать ожидания, ну или хотя бы попытаться. Ситуация критическая, начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально спокойно, уверенно и академично. У ребенка не просто тяжелая форма стекляшки, это ее вариация с развитием тотального цитокинового шторма. Как неконтролируемая аутоиммунная реакция? Подал голос Киселев. Хуже, гораздо хуже. При классических аутоиммунных болезнях этот процесс растянут на месяцы и годы, а здесь на считанные часы. Его легкие забиты густым белковым эксудатом, который полностью блокирует газообмен. Поэтому ИВЛ бесполезно. Сердце поражено острым токсическим миокардитом. Оно едва способно качать кровь. И что самое страшное, начинается ДВС-синдром. Кровь сворачивается прямо в мелких сосудах. Это полиорганная недостаточность в терминальной стадии. «И что делать?» Голос Кобрук дрогнул, в нем больше не было привычных стальных ноток. «Что мы можем сделать?» Я сделал глубокий вдох, собираясь с духом. «При стандартной терапии этот ребенок умрет в течение ближайших 15, максимум 20 минут. Это медицинский факт. Но есть один вариант. Безумный, запредельно рискованный, но, боюсь, единственный. Это ЭКМО». Тишина. Гробовая тишина, в которой был слышен писк мониторов и бульканье аппарата ИВЛ. А потом все заговорили разом, и это было похоже на взрыв. «ЭКМО?» Киселев побледнел, как полотно. «Разумовский, вы в своем уме, ребенку шестилетнему...» «Вы с ума сошли!» Петренко инстинктивно попятился от кровати. «Это же глубоко экспериментальная процедура. У нас в империи даже утвержденного протокола для педиатрической ЭКМО не существует». «Это нелицензированное применение высокотехнологичной магической помощи». Кобрук схватилась за голову. Ее лицо исказилось от ужаса. «Если что-то пойдет не так, гильдия целителей нас не просто лишит лицензии. Нас всех уничтожат. Это будет конец карьеры для каждого из присутствующих». Ну что ж, это была предсказуемая реакция. Страх нести ответственность гораздо сильнее инстинктивного желания спасти жизнь. Это проклятая медицинская система, построенная на протоколах и страхе наказания. Она превращает лекарей в трусов, боящихся сделать хотя бы один шаг в сторону от утвержденной безопасной инструкции. «А разве у нас есть альтернативы?» Я обвел их холодным, тяжелым взглядом, на секунду фиксируя зрительный контакт с каждым. «Давайте на чистоту. Если мы продолжим вашу стандартную протокольную терапию, через сколько он умрет? Петренко!» Молодой реаниматолог сглотнул, кадык у него дернулся. «При такой динамике и отсутствии ответа на терапию 15, максимум 20 минут. В этом Илья прав». «Киселев, ваш прогноз?» «Я согласен. Может, протянет чуть больше. Детский организм иногда удивляет своей живучестью, но не более получаса. Анна Витальевна». Она на секунду закрыла глаза, ее ресницы дрогнули. «Он умирает», — прошептала она. «Прямо сейчас на наших глазах». «Вот именно», — жестко кивнул я. «Так что выбор у нас до смешного простой. Мы можем стоять здесь и смотреть, как он медленно умирает, при этом безукоризненно соблюдая все протоколы и инструкции. И наши карьеры будут в полной безопасности. Или же мы попытаемся его спасти, грубо нарушив все мыслимые и немыслимые правила». Я сделал паузу, а затем нанес последний удар. Самый жестокий и грязный. И еще одно. Это сын Игоря Степановича Шаповалова, начальника нашей хирургии, мастера-целителя. Человека, который прямо сейчас, в эту самую минуту, находится во Владимире и оперирует других детей, потому что его врачебный долг не позволил ему бросить своих пациентов даже ради собственного ребенка. А теперь представьте, вы готовы через час позвонить ему и сказать: «Извините, Игорь Степанович, ваш сын умер. Мы, конечно, могли бы попытаться его спасти, но вот, знаете ли, очень побоялись нарушить инструкцию». Прямое давление на чувство вины и животный страх перед начальством, но чертовски эффективная вещь. Иногда людей нужно хорошенько пугнуть, пнуть, чтобы они наконец-то начали действовать. Кубрук побледнела еще сильнее. Киселев сжал кулаки. Все присутствующие прекрасно понимали, если ребенок умрет, они даже не попытаются сделать все возможное и невозможное. Ну, Шаповалов их уничтожит. Не физически, конечно, но они не могли так подставить коллегу. «К тому же», — добавил я, намеренно смягчая тон, чтобы дать им соломинку, за которую можно было бы ухватиться, «формально мы даже не нарушаем закон. Процедура ЭКМО как метод лечения в империи разрешена. Да, утвержденного педиатрического протокола не существует, но не существует и прямого официального запрета на ее применение у детей. Это, так сказать, серая юридическая зона. А в экстренной, жизнеугрожающей ситуации лекарь имеет полное право принимать нестандартные решения, исходя из высших интересов пациента. Прекрасно понимаю, что это юридическая казуистика. На самом деле мы ходим по очень-очень-очень тонкому и крайне острому лезвию. Но им сейчас была нужна эта иллюзия законности, чтобы оправдать свой страх. В итоге Кобрук провела рукой по лицу, размазывая остатки вчерашней туши. «Черт! Черт возьми! Шаповалов меня действительно убьет, если мы даже не попробуем. Ладно!» — она резко выпрямилась. Глаза ее снова обрели привычный стальной блеск. «Разумовский, действуйте! Вся ответственность на вас! Я подпишу любые бумаги задним числом!» «Умница! Наша железная леди наконец-то вернулась!» Она прикроет меня административно, если вдруг что-то пойдет не так. Отлично. Я резко повернулся к застывшей в оцепенении команде, мгновенно переключаясь в режим полевого командира. Итак, слушать всем. У нас от силы есть 10 минут на подготовку, каждая секунда на счету. Работаем! И я начал раздавать приказы, как генерал перед решающей атакой. Четко, быстро, без малейшего права на возражение и панику. «Петренко!» — сказал я дежурному реаниматологу. — С этой секунды ты главный по аппарату ЭКМО. Быстренько готовь аппарат. Педиатрический контур, объем проймирования 250 миллилитров. Расчетный поток 1,5-2 литра в минуту для веса в 20 с небольшим килограмм. Проверь оксигенатор, газовую смесь, все датчики давления. Петренко — умный парень. Схватывает все на лету. И что гораздо важнее, он не боится нового и неизведанного. Из него, надеюсь, выйдет отличный лекарь. Если, конечно, он не сломается под этим давлением. «Понял!» — он кивнул и, не теряя ни секунды, бросился к аппарату ЭКМО, стоявшему в углу палаты, как огромный, спящий металлический монстр. «Киселев!» Я резко повернулся к застывшему в оцепенении заведующему всей хирургии. «Игнат Семенович, мне нужны ваши золотые руки!» Нет, я, конечно, мог бы провести конъюляцию и сам, но вот Киселев сейчас был унижен, растерян, практически раздавлен. И если я полностью его отстраню от этой уникальной, сложнейшей операции, он, конечно же, обидится. А обиженный, деморализованный начальник в такой критический момент — это последнее, что мне было нужно. Вы у нас лучший сосудистый хирург в больнице. У мальчика крошечные сосуды, бедренная артерия и вена сейчас не толще простого карандаша. Сейчас нужна ювелирная точность. Вы будете моим первым ассистентом. Я проведу саму канюляцию под контролем ультразвука, а вы обеспечите нам идеальный хирургический доступ и безупречный гемостаз. Я дал ему важную, ответственную роль. Подчеркнул его уникальное мастерство. Мужское эго удовлетворено. Теперь он будет работать на полную, с азартом, а не из-под палки. Киселев распрямился, плечи расправились. В глазах вместо паники появился профессиональный азарт, и даже какие-то чертенята заплясали. «Понял, что нужно для доступа. Сосудистый набор, педиатрический, самые маленькие зажимы типа бульдог. Маленькие ретракторы вейтлайнера. А травматический шовный материал 5.0 на колющей игле. Все будет сделано». И он тут же повернулся к растерянной медсестре. «Галина, ты слышала? Быстро в центральную операционную! Неси все, что целитель Разумовский сказал! Бегом, бегом, бегом!» «Алина, стерильный стол, инструменты по списку, которые сейчас даст Киселев, и немедленно, немедленно подготовь канюли для ЭКМО. Педиатрические, самого малого диаметра. Вот какие только есть. 14 и 16. «Поняла». Она коротко кивнула и тут же бросилась к шкафам с расходными материалами. «Светлана, быстро помогай мне! Маша, тащи стерильное операционное белье!» «Вашин!» Анестезиолог вздрогнул, когда я обратился к нему. «Хорош паниковать. С этой секунды ты отвечаешь за анестезию и гемодинамический мониторинг». «Но я никогда не вел анестезию при ЭКМО». «Научишься!» — рявкнул я так, что он подпрыгнул. «Фентанил. 2 микрограмма на килограмм. Ракуроний. 1 миллиграмм на килограмм. Держи среднее артериальное давление не ниже 60 на норадреналине. Начни с дозы 0,1 микрограмм на килограмм в минуту. и следи, пожалуйста, за этими показателями, как за собственной жизнью. Я дал ему конкретные цифры, конкретные простые задачи. В состоянии паники люди не думают и не могут думать абстрактно. Им нужны четкие, почти военные инструкции. Буквальные. «Медсестры!» — я повысил голос, обращаясь ко всем сразу. «Кровь! Мне нужна срочно кровь! Эритроцитарная масса — 2 единицы. Свежезамороженная плазма — 2 единицы. Тромбоконцентрат — 1 доза. ЭКМО сильно разжижает кровь, и у нас почти наверняка будет кровотечение». «Какая группа крови?» — крикнула старшая медсестра из коридора. «Первая положительная. Нет, стоп!» Я на секунду замер и повернулся к Алине. «Какая группа у мальчика?» «Вторая положительная», — ответила она мгновенно, не отрываясь от подготовки инструментов. «Я проверила сразу же при поступлении». «Ой, какая молодчинка, хорошая медсестра». «Вторая положительная или первая отрицательная, как универсальный донор», — скорректировал я свой приказ. «Быстренько!» Фырк запрыгнул мне на плечо, его маленькие коготки впились мне в ткань халата. «Эй, полководец! А ты действительно уверен в этом тотальном безумии? ЭКМО для маленького ребенка — это так же, как из пушки по воробьям палить». «А у нас другого выбора нет», — мысленно, почти не отвлекаясь, ответил я. «Либо эта пушка, либо воробей сейчас умрет». «А если не получится?» Я посмотрел на маленькое синее тельце на кровати, на цифры на мониторе, которые продолжали медленно, но неумолимо ползти вниз. «Получится, получится, обязательно получится, должно, обязано получиться. Итак, все готово. За какие-то немыслимые 10 минут детская реанимационная палата превратилась в полностью функциональную операционную. Стерильные простыни покрывали всю поверхность. На передвижных столиках, выстроенных полукругом в идеальном порядке, лежали лотки с блестящими хирургическими инструментами. Аппарат ЭКМО, подключенный и заправленный, тихо гудел рядом с кроватью. Холодный, бездушный стальной монстр с десятками прозрачных трубок, готовый в любой момент забрать на себя и вернуть обратно саму жизнь. Мальчик на столе. Его тельце почти было полностью скрыто под стерильными простынями. Открыт был только небольшой квадратик кожи в правом паху. Наша зона доступа к бедренным сосудам. Кожа там тщательно обработана йодом. Блестело в свете операционных ламп. Я стоял над ним с длинной иглой-проводником в руке, 14 гейдж, толстая, как плотницкий гвоздь. Для взрослого мужчины стандартный размер, а для 6-летнего ребенка огромное чудовищное сверло. И вот им нужно было попасть в бедренную вену и артерию. Один неверный, дрогнувший на миллиметр прокол, и я получу массивное, неконтролируемое кровотечение. 2 промаха — и у нас просто закончится время. Я активировал сонар на максимальную мощность. Визуализация была идеальной. Я видел сосуды настолько четко, словно они были нарисованы на рентгеновском снимке. Вот тонкая синяя ниточка бедренной вены. Рядом чуть глубже артерия, немного толще, слабо пульсирующая в такт затухающему сердцу. Спазм сосудов на фоне глубочайшего шока. Они сжались до самого предела. Попасть в них будет все равно, что продеть тонкую нитку в игольное ушко. В полной темноте. Во время землетрясения. Скапель. Я молча протянул руку. Алина тут же вложила в мою ладонь холодную сталь инструмента. Разрез маленький, аккуратный, не более 2 сантиметра. Кровь совсем чуть-чуть, почти капля. Сосуды были полностью спазмированы. Киселев тут же промокнул рану стерильной марлевой салфеткой, маленьким ретрактором развел ее края. «Вижу фасцию. Пробормотал я скорее для себя, чем для него. Рассекаю. Еще один осторожный выверенный разрез, глубже. Желтоватая жировая клетчатка, потом вот они. Сосуды, крошечные, почти невидимые, как тонкие шелковые ниточки». «Они же микроскопические», — выдохнул Киселев, склонившись рядом. «Мы справимся», — сказал я твердо. Я взял иглу. Медленно, миллиметр за миллиметром, под непрерывным контролем сонара, я начал продвигать ее острый кончик к тонкой синей линии вены. Кончик иглы едва заметно дрожал. Нет, не от страха. скорее от чудовищного физического и ментального напряжения. Нужна была абсолютная, запредельная точность. Еще чуть-чуть, еще полмиллиметра, аккуратно, не торопись. И вот в этот самый критический момент случилось худшее из того, что могло было случиться. Монитор витальных функций взвыл на одной долгой, непрерывной, душераздирающей ноте, как сирена воздушной тревоги. «Асистолия!» — заорал Петренко, и его голос сорвался на истерический визг. «Остановка сердца!» Глава 15. «Нет, только не сейчас. Дай мне еще 5 секунд, но всего 5!» На мониторе, где до этого мелькали агонизирующие уродливые комплексы, теперь была только идеально прямая, безжалостная зеленая линия. Сердце мальчика сдалось. Устало биться, измученное, воспаленное, отечное. Гипоксия наконец-то достигла своей критической необратимой точки. «Адреналин!» — крикнул я, не отрывая взгляда от кончика иглы. «Внутрисердечно! 1 миллиграмм, и немедленно начинайте массаж сердца! Вашин, делай компрессии!» Я не мог остановиться. Если я сейчас брошу каннуляцию, все будет кончено. ЭКМО — это был единственный, последний шанс. Вашин бросился к ребенку, положил скрещенные ладони на его крошечную грудину и начал ритмичные отчаянные нажатия. «Раз, два, три, четыре, 5!» Маленькая грудная клетка глубоко прогибалась под его сильными руками. Петренко схватил длинный шприц, набрал адреналин, подбежал к кровати и, зажмурившись, воткнул иглу прямо через грудную клетку в самое сердце. Химический кнут для умирающего остановившегося миокарда. А я продолжал медленно, мучительно вводить иглу. Еще миллиметр, еще полмиллиметра. Есть! Темная, почти черная венозная кровь медленно потекла по прозрачной конюле иглы. «Попал, проводник!» Алина молниеносно подала тонкую, гибкую металлическую проволоку. Я осторожно провел ее через просвет иглы прямо в сосуд, фиксируя драгоценный доступ. Теперь вторая игла в артерию. Времени не было. Мозг ребенка умирал без кислорода. Каждая последующая секунда — это тысячи, миллионы безвозвратно потерянных нейронов. Вторая игла. А там только чуть глубже. Мой сонар показывал ее как тусклую, едва пульсирующую красную линию. Ввожу. Брызнула алая, яркая кровь. Артериальное давление все еще было искусственно поддерживаемое массажем сердца. «Вторая есть! Конюли!» 2 гибкие пластиковые трубки, по ним кровь мальчика должна была отправиться в свое спасительное путешествие через аппарат. Быстро, но предельно аккуратно я ввел их по установленным проводникам. Зафиксировал прочными шелковыми швами к коже. Нельзя, чтобы они соскочили. «Подключаем!» — крикнул я Вашину, который уже стоял наготове у аппарата. «Запускай ЭКМО! Сейчас же!» Вашин щелкнул несколькими переключателями. Аппарат ожил, загудел. Мощный роликовый насос заработал с характерным, почти живым ритмичным звуком. Бум-ц-бум-ц-бум-ц. Темная, практически лишенная кислорода кровь потекла из тела мальчика по прозрачным трубкам. Вошла в оксигенатор искусственная механическая легкая. Прошла через тончайшую мембрану, насытилась спасительным кислородом, на глазах меняя свой цвет, становясь ярко-алой, живой. И тут же под давлением насоса устремилась обратно в артерию. Секунда, 2, 3. И вот кожа мальчика, до этого мертвенно-фиолетовая, начала меняться. Синюшность уходила, таяла на глазах, как смываемая теплой водой акварель. Страшный фиолетовый оттенок сменился голубым, потом серым, а потом... бледно-розовым. 10 секунд. «Есть ритм!» Петренко, не отрывавший взгляда от монитора, закричал так, будто увидел настоящее чудо. «Синусовый ритм! 60 ударов в минуту!» 15 секунд. «Сатурация растет!» Вашин, следивший за датчиками на аппарате ЭКМО, доложил почти с восторгом. 80, 85, 90! 20 секунд. «Давление стабилизируется!» — крикнула одна из медсестер, глядя на свой тонометр. «90/60!» В комнате все замерли, глядя то на мониторы, то на порозовевшего, дышащего ребенка. Истошный писк тревоги сменился мерным, успокаивающим тиканьем. После оглушительного хаоса и паники наступила тишина. Я медленно выпрямился, чувствуя, как адреналин начинает отпускать, оставляя после себя пустоту. А в голове стучала только одна простая мысль. «Успели. Мы все-таки успели. Ну, а теперь за дело». Прошло 3 часа с тех пор, как мы запустили аппарат ЭКМО. 3 часа непрерывной, напряженной борьбы, ежеминутных корректировок, тончайшей настройки сложнейшего аппарата. 3 часа, когда любая, даже самая незначительная ошибка могла стать последней, но мы выиграли. Пока что. Мишка лежал в кровати, подключенный к мерцающему огоньками аппарату. Этот стальной монстр с десятками прозрачных трубок теперь был его сердцем и его легкими. Кровь темная, венозная, вытекала из его тела, бежала по контуру, проходила через оксигенатор, становилась ярко-алой и возвращалась обратно. Бесконечный спасительный цикл жизни, поддерживаемый машиной. Мальчишка был без сознания, глубоко, под медикаментозной седацией, чтобы не мешать аппарату, но он был жив. Его кожа была розовой, теплой, показатели на мониторе сатурация стабильные 95%, артериальное давление в норме, температура медленно, но верно снижалась. «Работает! Проклятие! Это работает!» ЭКМО дало его маленькому, измученному организму драгоценную передышку. Его легкие отдыхали, страшное воспаление понемногу спадало. Его сердце восстанавливалось, освобожденное от непосильной нагрузки. Еще денек-два, и можно будет попробовать отключить его от аппарата и вернуть к самостоятельному дыханию. Вся наша импровизированная команда выглядела так, будто вернулась с долгой кровопролитной войны. Вашин сидел прямо на полу, привалившись спиной к стене и закрыв глаза. Его рубаха промокла насквозь от пота. Киселев снял очки, устало тер переносицу, его обычно уверенные руки мелко, почти незаметно дрожали от пережитого напряжения. Ну а Петренко просто отрубился в кресле в углу, обнимая планшет с протоколами, как плюшевого мишку. Медсестры передвигались по палате, как сомнамбулы, на чистом автопилоте. Даже Алина выглядела уставшей. Она села на стул рядом с кроватью, откинулась на спинку. И я впервые за все это время заметил, как она побледнела. Ее волосы выбились из-под шапочки, на лбу блестела испарина. Все были молодцами. Каждый выложился не на 100, нет, на 200%. Без любого из них я бы точно не справился. Только я один остался стоять у аппарата. Я не мог отойти. Проверял показатели, корректировал поток, следил за давлением в контуре, за уровнем антикоагулянтов. Паранойя? Ну да, возможно. Но ЭКМО — невероятно капризная и опасная штука. Вот стоит только на секунду ослабить контроль, и может случиться непоправимая катастрофа. Тромб в контуре, воздушная эмболия, разрыв мембраны оксигенатора. «Эй, двуногий!» Фырк появился на теплом корпусе монитора ЭКМО. «Ты это сделал!» Ты спас этого пацана. Буквально вытащил его с того света. Это мы сделали. Поправил его я, не отрывая взгляда от цифр. Это была командная работа. Да ладно, не скромничай. Это была твоя идея. Твое безумное решение. И твои руки провели каннуляцию, восстановившееся сердце. Все остальные просто выполняли твои приказы. И надо сказать, что хорошо выполняли. Просто идеально. «Согласен, не спорю. Но генерал здесь был ты, и это победа твоя». «Победа. Слишком рано праздновать. Ребенок все еще был в критическом состоянии. ЭКМО — это всего лишь костыль, а не полноценное лечение. Теперь требовалось время, чтобы его собственный организм смог восстановиться. Сутки минимум, лучше двое. Я вышел из реанимации, достал из кармана телефон, нашел в списке контактов номер Шаповалова и набрал. Самый сложный звонок в жизни любого лекаря. Сказать отцу, что его ребенок жив, но при этом все еще висит на тоненьком волосочке. Дать надежду, но не обещать невозможных чудес. Гудок, второй. На третьем Шаповалов схватил трубку, словно все это время держал ее в руке. «Илья, что с Мишкой? Он...» Он ждал 3 часа. 3 часа абсолютного мучительного ада, не зная, жив его сын или уже мертв. Я даже представить себе не мог, что он пережил за это время. «Игорь Степанович...» Я старался, чтобы мой голос звучал максимально спокойно, размеренно и профессионально. «Мишка жив. Он стабилен. Мы подключили его к аппарату ЭКМО». Молчание. Долгое, тяжелое молчание на том конце провода. А потом сдавленное, полное неверие. «ЭКМО? Вы сделали ЭКМО 6-летнему ребенку?» «Ну да, это был единственный шанс. У него развился цитокиновый шторм, острый миокардит и тотальный ОРДС. И все это навалилось одновременно. Без ЭКМО он бы не протянул и часа». «И сейчас? Сейчас как он?» «Стабилен. Все жизненно важные показатели в норме. Аппарат полностью взял на себя работу его сердца и легких, давая им драгоценное время на восстановление. Думаю, что через сутки-двое мы попробуем начать отключать его. Прогноз осторожно оптимистичный. Но не могу я ему сейчас сказать, что все будет хорошо. Не могу! В медицине слишком много непредсказуемых переменных. Но и пугать я его больше тоже не хочу. Этот человек и так на самом пределе». Еще одна долгая, мучительная пауза, потом тихая, выдохнутая в трубку. «Спасибо». Одно единственное слово. Но вот в нем было все. Безмерная благодарность отца, искреннее признание коллеги и глубокое уважение человека. «Спасибо, Илья. Я буду должен тебе до конца своей жизни». «Игорь Степанович, вы мне ничего не должны. Это моя работа, мой долг. А Мишка обязательно поправится, вот увидите, он очень сильный мальчишка. Весь в отца пошел». «Береги его, пожалуйста. Я постараюсь как можно скорее вырваться, но тут...» «Да я все понимаю. У вас там сотни своих пациентов, не волнуйтесь, мы с ним. Круглосуточное персональное наблюдение. Самый лучший уход, который только возможен». «Хорошо. Спасибо тебе еще раз». И он отключился. Я медленно опустил телефон, посмотрел через стекло на спящего под седацией мальчика. Его маленькое личико было спокойным, почти умиротворенным. Он не знал, что только что вернулся с того света. Не знал, сколько людей, рискуя всем, отчаянно боролись за его крошечную жизнь, и никогда не узнает. Если все пойдет по плану, для него это будет просто страшный, непонятный сон, который он очень-очень скоро забудет. Он вырастет, станет тем, кем захочет, лекарем, как его отец, ну или художником, ну или отважным космонавтом. И у него будет впереди вся жизнь. Владимирская областная больница, кабинет временного консультанта-хирурга. Игорь Степанович Шаповалов медленно опустил телефон на стол. Пластиковый корпус стукнул о старое дерево с глухим звуком. Рука дрожала, мелко, едва заметно, но для хирурга с 30-летним стажем, привыкшего держать скальпель с точностью ювелира, это было равносильно землетрясению в 9 баллов по шкале Рихтера. Мишка жив. 2 простых, коротких слова, которые только что перевернули мир с ног на голову, вернули солнце на погасшее небо и заставили его собственное сердце снова мучительно биться. Шаповалов прислонился спиной к холодной обшарпанной стене и заплакал. Слезы хлынули, как прорвавшая плотину вода. Горячие, соленые, обжигающие. Первые за последние 20 лет, с тех самых пор, как он стоял у гроба отца, и с ужасом понимал, что больше никогда в жизни не услышит это простое, но такое важное. «Молодец, сынок, я тобой горжусь». Железный Шаповалов плачет. Тот самый Шаповалов, который может вскрыть человеческую грудную клетку без малейшей дрожи в руках. Который держал в своих ладонях бьющееся, трепещущее сердце и силой своей воли и своего мастерства заставлял его работать снова. Который видел смерть так часто, что давно уже перестал ее бояться, воспринимая ее просто как досадное профессиональное поражение. И вот он сидит на грязном полу чужого кабинета и беззвучно рыдает. Но, если честно, ему было, откровенно говоря, на все наплевать. Абсолютно, категорически плевать. Пусть сейчас даже зайдет кто-нибудь и пусть увидит, наплевать. Его сын жив. И Разумовский сделал это. ЭКМО. 6-летнему ребенку, это же чистое безумие. Это все равно, что сделать пересадку сердца ржавым кухонным ножом на кухонном столе вслепую и с завязанными за спиной руками. Конюля бедренных сосудов у маленького ребенка. Одна, вот одна единственная ошибка, один неверный дрогнувший на миллиметр прокол и массивное, неконтролируемое кровотечение. А две ошибки и мгновенная смерть. А вот он сделал. Мальчишка, которому нет 30. Вчерашний фельдшерюга со скорой. Человек без официальной хирургической специализации. Он просто взял и сделал. Сделал то, на что бы не решились седовласые профессора из столичной императорской академии. Шаповалов вытер лицо рукавом халата. Он с трудом поднялся, достал телефон. Экран расплывался перед глазами, слезы все еще текли, мешая сфокусироваться. Он набрал номер жены. Гудок не успел еще даже прозвучать. А Алена ответила мгновенно, как будто все это время держала телефон у самого уха. «Игорь, что сказал Разумовский? Мишка, как он?» Голос жены дрожал на грани истерики. Она ждала этого звонка как приговора. «Жив!» — выдохнул Шаповалов. И это одно единственное слово далось ему труднее любой самой сложной медицинской латыни. «Алена... Солнышко, наш мальчик жив. Он стабилен. На аппарате ЭКМО, но стабилен». На том конце провода короткий судорожный всхлип, а потом громкие, безудержные, счастливые рыдания. Алена плакала, громко, не стесняясь, навзрыд. Все то страшное напряжение, которое копилось за эти бесконечные часы, наконец-то выплескивалось наружу. «Я думала...» Она захлебывалась слезами. Ее слова прерывались всхлипами. «Игорь, я думала, это все. Когда его привезли такого синего, когда он почти не дышал, когда его сердце остановилось прямо на моих глазах. Господи, я думала, мы его потеряли, нашего маленького». «Но мы его не потеряли». Шаповалов старался говорить спокойно, хотя его самого трясло, как в лихорадке. «Разумовский вытащил его, Алена. Буквально с того света вытащил. Я до сих пор не понимаю, как. Но он это сделал». «Он молодец», — всхлипнула Алена, и в ее голосе теперь звучало почти религиозное благоговейное обожание. Он самый лучший лекарь на всей планете, во всей империи, во всем мире. Игорь, я не знаю, как мы его теперь отблагодарим. Сколько бы он ни попросил... Стоп! Резко, почти грубо перебил его Шаповалов. Алена, стоп! Никаких денег, слышишь меня? Ни единой копейки не смей ему предлагать. Но почему? В голосе жены звучало искреннее, почти детское недоумение. Он же спас нашего Мишку, мы должны... Именно поэтому! Шаповалов на секунду закрыл глаза, подбирая нужные слова. Аленушка, послушай меня сейчас очень внимательно. Разумовский, он не из тех, кто берет деньги за спасение жизней. Он совершенно из другого теста. Если ты предложишь ему деньги, ты его оскорбишь. Причем смертельно. Это все равно, что плюнуть ему в лицо после всего, что он сделал. Но я не понимаю. Видишь ли, он из той редкой породы лекарей, для которых врачебный долг — это не пустые слова из клятвы, а смысл жизни, понимаешь? Есть лекари, которые работают за зарплату, и есть те, кто работает за славу, за карьеру, за большие деньги. А есть те и их единицы. Быть может, один на тысячу, если не на миллион. Кто работает потому, что просто не может иначе? Потому что видеть человеческое страдание и не попытаться помочь для них равносильно собственной смерти. Вот Разумовский один из таких. А ведь когда-то я был таким. 30, а то и 35 лет назад, когда только-только пришел в хирургию. Зеленым восторженным юнцом. Когда готов был оперировать сутками напролет. Спать в ординаторской на жестком диване, питаться остывшим чаем и бутербродами. Лишь бы спасать, спасать, спасать. Когда каждая спасенная жизнь была личной, пьянящей победой, а каждая смерть — личным горьким поражением. До того, как обюрократился, зачерствел, начал думать о должностях, званиях, премиях больше, чем о самих пациентах. «Мы будем должны ему по гроб жизни», — продолжил Шаповалов. «Если когда-нибудь ему потребуется наша помощь, любая помощь, мы сделаем для него все, что в наших силах». Вот так мы его и отблагодарим. Хорошо, я поняла. Ну, а теперь иди к Мишке. Будь рядом. Держи его за руку. Говори ему, что папа скоро вернется. Обязательно. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Он положил трубку, но еще долго сидел, глядя на деревянного богатыря на своем столе. И впервые за много лет он чувствовал не только усталость, но и какую-то странную, почти забытую легкость. Как будто с его души сняли тяжелый многолетний груз цинизма и профессионального выгорания. Дверь кабинета открылась без стука. На пороге стоял Степан Геннадьевич Груздин, заведующий хирургическим отделением Владимирской областной больницы. Высокий, седой, с лицом римского патриция и осанкой гвардейского офицера. Из старой школы. Тех хирургов, которые помнят медицину, когда врач был почти богом. «Игорь Степанович, ты чего?» Он осекся, увидев Шаповалова на полу. «Что случилось? Ты плакал?» «Конечно, плакал. Глаза красные, щеки мокрые, рубашка в пятнах от слез. Картина маслом. Грозный начальник хирургии рыдает на грязном полу временного кабинета. Но Шаповалов не стал отрицать очевидное. Да, чуть сына не потерял, Степан. Груздин вошел, аккуратно прикрыл за собою дверь. Даже повернул старый шпингалет, чтоб никто не вошел и не увидел и не услышал. Ну что ж, спасибо ему за эту простую мужскую деликатность. Он подошел, сел на единственный стул и придвинул его поближе. Тогда рассказывай, что случилось. Мишка, стекляшка молниеносная, гипертоксическая форма. Привезли утром в реанимацию, уже в агонии, прямо на руках у жены. ИВЛ не помогала,